За едой смущение улеглось. Самые взыскательные гости получили удовольствие. Наесться можно было на неделю. «Настоящие деликатесы», — только и повторяли все друг за другом, хотя никто не знал, о чем именно идет речь. «Ну как, все нормально?» — спросила Энджел у Тео. «Кажется, все довольны». Она искала глазами издателя, а тот устремил взгляд на еду, как будто этот прием мог сделать его невидимым. «Очень хорошие», — слабым голосом проговорил он. «Я имею в виду суп». «Хоть и слишком похож на желе», — подумал он про себя. «Слишком тщательно приготовленной пищи всегда чего-то немного не хватает». «А что ты думаешь насчет портрета?» «Там слишком много народа, и мне не удалось рассмотреть. Я потом скажу тебе о своем впечатлении». «А ты знаешь, где Эсме?» «Мне показалось, что он себя неважно чувствует. Думаю, пошел домой». И, увидев, как она страдает, Тео подумал: «Надеюсь, он ушел навсегда». «Раз его здесь нет, значит, она понапрасну потратила этот вечер. Скорее бы он закончился», — молила Энджел. Она заклинала какую-то неизвестную силу. Нет, не Бога, а какого-то призрачного врага, который расстроил ее планы и разрушил все ее мечты. «Сделай так, чтобы они все разошлись. Сделай так, чтобы все закончилось». Они вернулись в Вальдерхерст, так и не встретившись с Эсме. Сад они нашли полным золотарника и паутины. Нора с радостью принялась за работу по дому. А Энджел бродила с султаном по тенистым аллеям или исследовала новые маршруты, которые уводили ее все глубже и глубже в лесные заросли. Это ее лето, с его остротой ожидания чего-то нового, прошло, как прошло и само ожидание. Ее одолела меланхолия, мучительная жажда ласкового слова. Эсме не отвечал ни на одно из ее писем, и она подумала, уж не уехал ли он снова за границу. Иногда она мечтала о нем. Мечты эти походили на реальность. Они не оставляли ее в течение всего дня. Ее обезоруживала невероятность того, что в них содержалось. И она не могла ни приняться за работу, ни сосредоточиться на том, о чем просила ее Нора. Затем заболел и умер султан, и Энджел вся отдалась горю. Несколько дней спустя Эсме получила отчаянное письмо на бумаге с черным обрамлением, умоляющее его приехать и утешить ее, провести с ней несколько дней и отвлечь ее от пережитой потери. На ее предыдущие письма он не обращал никакого внимания, отчасти потому, что ленился отвечать, отчасти из-за того, что ее поведение на прощальном вечере столь эксцентричное и угрожающее отбило у него охоту встречаться с ней вновь. Но это отчаянное письмо его тронуло. Он забыл о том, что считал ее тщеславной, сумасбродной, ни в чем не знающей меры, и начал думать о ее нежности и об обращенной к нему мольбе. Он не хотел принимать никакого участия в их домашних делах. Покинувшие Лондон Энджел и Нора сразу ушли из его мыслей.